Макс Вальтер. Браконьер. Текст читает Дементьев Илья. Пролог. Старенький Мерс 124 серии мерно тарахтел дизельным двигателем. Я сидел за баранкой, держа на ней обе руки. Сейчас главное не дергаться и спокойно миновать КПП. Потому как в моем багажнике покоится расчлененное тело, бережно упакованное в несколько мусорных мешков. «Кто такой?» Посветив мне фонариком в лицо, поинтересовался привратник. Двое других стояли за его спиной, направив оружие в мою сторону. Позы расслабленные, но я-то знал. Стоит только дернуться, как из меня сделают решето. «Человек», — буркнул в ответ я. «Так что же ты, человек, в такое время по улицам колесишь?» — усмехнулся охранник. «Думал, до заката успею», — пожал плечами я. «Не успел», — хмыкнул мужик в камуфляже за его спиной. «К нам... «С какой целью?» — поинтересовался привратник. «С торговой». «Купец, стало быть», — растянул губы в улыбке он. «А где же тогда товар прячешь?» «На разведку приехал», — продолжил я выдавать заученную заранее легенду. «Слыхал, вы здесь мукомольный запустили?» «Есть такое дело», — самодовольно кивнул он. «А звать-то тебя как?» «Брак», — ответил я. «Странное погоняло», — опять прицепился он. «Хорошее дело браком не назовут». «Слушай, командир», — поморщился я, — «ты меня что, из-за нелепой погремухи мурыжить будешь? Я весь день за баранкой, колесо еще это, черти его задери, устал как собака, ей-богу, не до разборок». «Ладно, не гунди», — усмехнулся он. «На вот, подержи, малюсь». Привратник сунул мне в ладонь серебряную плюху. Я без проблем принял ее и даже пальцы сжимать не стал, показывая, что этот благородный металл не причиняет мне никакого вреда. Привратник, убедившись, что я и в самом деле человек, как-то сразу расслабился. Мужики за его спиной даже стволы опустили. «Я думал, в крепы сейчас всех без разбора пускают», — произнес я, возвращая плюху обратно. «Это для проформы», — отмахнулся он. «Всех измененных теперь под строгий учет брать принято, будь они неладны. И много у вас таких? Да штук с 20 будет. Не боитесь с людоедами под одной крышей жить?» «Ой, молчи!» — вздохнул он. «Вот такие нынче времена. Ладно, ты езжай, токма в юго-западный район не суйся. Мы их там селим, чтоб подальше от людей». «Это правильно», — ухмыльнулся я, и, врубив первую передачу, тронул машину с места. Проехав чуть дальше по улице, свернул вправо, к стене. Где-то здесь должна располагаться котельная. Туда-то мне и нужно. Местный кочегар оказывал понятные услуги, избавлял таких, как я, от проблем по типу тех, что сейчас находились в моем багажнике. Дело не дешевое, но лучше опустошить кошель от серебра, чем становиться к стенке за браконьерство. Уже в который раз жизнь сделала крутое пике, и если раньше моя профессия вызывала уважение, то теперь внезапно попала под строжайший запрет. И никто не объяснил, почему. Никто не спросил, хотим ли мы такого соседства. Однако нам четко и ясно дали понять, что за убийство измененного нас ожидает смертная казнь. Но жить как-то надо. А с тех пор, как мы заключили мир с людоедами, черное сердце подпрыгнуло в цене так, что за него платили 3 полных веса серебром. И с каждым днем цены только росли, потому как спрос никуда не делся. А вот с предложением дела обстояли довольно туго. «Есть кто живой?» — спросил я, сунувшись в душное помещение кочегарки. «Смотря кто спрашивает», — раздался голос слева от двери. Я заглянул за створку и невольно усмехнулся, уставившись в темные провалы стволов обреза. Кочегар оказался не так-то прост. Он установил кресло таким образом, что его прятало дверное полотно. То есть любой вошедший тут же оказывался на линии огня, но при этом самого стрелка еще даже не видели. «Я от Макара», — обозначил свою позицию я. «Ясно», — кивнул мужик, но обрез опускать не спешил. «И как он?» «Все так же», — усмехнулся я. «Ноет всем и каждому, как сильно его беспокоит картечь в заднице». Похоже, проверку я все-таки прошел, потому как кочегар отпустил взведенные курки и поставил обрез к стене рядом с креслом, в котором сидел. «Что там у тебя?» «Мясо», — ответил я. «Так заноси, нечего там светиться». Я кивнул и выскочил на улицу. Машину я загнал во двор, подальше от посторонних глаз, но все равно, прежде чем распахнуть багажник, осмотрелся. Заострив особое внимание на стене, с которой открывался чудный обзор на внутренний дворик котельной. И только убедившись, что рядом нет посторонних глаз, быстро выудил 6 плотных мусорных мешков, которые чуть ли не бегом перетаскал в кочегарку. Мужик уже стоял у котла с распахнутой настежь топкой. «Ну, чего встал?» — недовольно пробурчал кочегар. «Я, что ли, их туда закидывать буду?» «Да я думал...» «Ты поменьше думай, побольше делай, швыряй, говорю». «Все сразу, что ли?» «Нет, ёпт, по одному сопли жевать будем. Да не тормози ты!» «Так вонять же будет». «Оно хоть так, хоть эдак, а без вони не обойтись». Пожав плечами, я перекидал мешки в топку. Мужик тут же взялся за лопату и щедро присыпал куски тел углем из ванны, который за каким-то хреном лежал там, залитый водой. Затем он закрыл топку и на несколько секунд прибавил обдув, после чего бросился к вентилям, где несколько раз повернул колесо задвижки. Замерев у манометра, он удовлетворительно крякнул и вернулся обратно в кресло. Я же остался возле котла, наблюдая в небольшой глазок за тем, как огонь пожирает тело измененного. «Да не боись, через час там даже костей не останется», — заверил кочегар. «Чайку?» «Не откажусь», — кивнул я и уселся напротив на скамью у крохотного журнального столика. «Полтинник с тебя», — бесцеремонно заявил кочегар, наливая мне бледный, но очень душистый чай в кружку. «Угу». Кивнул я и выудил из кармана перехваченную резинкой связку из 5 серебряных прутиков. «Надолго к нам?» «Проездом». «Ясно. Значит, мимо». «Не понял». Приподнял брови я. «Не бери в голову». «Я могу и задержаться, если надобность есть». «Может, и есть». Неопределенно пожал плечами мужик. «Так ты говори, чего надо?» «Тебя как звать-то?» «Брак». Уже второй раз за сегодня представился я. «А я Митрич». Он протянул сухую, пропитанную угольной пылью ладонь. «Ты чай-то пей, он полезный. Я сам травы собирал». «Ага». Буркнул я в кружку, как раз делая глоток. «А почему брак-то?» «Из-за фамилии. Барковья. А брак как-то само прилипло. Со школы еще». «Ясно. Ну так тебе подходит», — хмыкнул Митрич. «Ты ж нынче браконьер». «Выходит, что так», — ответил я. «Не боишься?» «Кого? Морза, что ли? Или ублюдка его? Щенка этого?» «О, как!» — скорчил рожу кочегар. «Он вообще-то герой!» «Герой на жопе, геморрой!» — передразнил Митрича я. «В очко пусть меня поцелует, герой хренов! По-твоему, это нормально, что мы людоедов в крепости пускать стали?» «Сидел бы ты сейчас здесь, если бы я так думал!» — резонно заметил он. «Так что за работа?» «Заехал к нам тут один. На прошлой неделе. Инженер бывший, а может и нынешний. Мукомольный запустить хотят. Только с его появлением здесь люди пропадать стали. А 9-й отдел даже не чешется. Всем насрать!» В сердцах отмахнулся Митрич. «Он, видите ли, шишка важная. Тьфу! В общем, доказать ничего не можем. А за самоуправство сам знаешь, что нынче бывает. Ну так что, возьмешься? Я же не киллер какой», — усмехнулся я. «Чего?» — прищурился Митрич. «Я говорю...» «Да я слышал, не глухой!» Он изменился в лице. «Вали давай отсюда!» «В смысле?» — опешил я от столь резкой смены настроения. «Вали, говорю, пока я в тебе дыр не наделал!» Кочегар потянулся к обрезу. «Еще раз тебя здесь увижу, дружине сдам!» «Придурок!» — выдохнул я и поднялся со скамьи. «От придурка слышу!» — огрызнулся он и для убедительности взвел курки. «Да ухожу я, ухожу!» — примирительно подняв руки, ответил я. Выйдя на улицу, я лишь усмехнулся и, вставив в зубы самокрутку, чиркнул бензиновой зажигалкой. Горький дым ворвался в легкие, вызвав приступ кашля. Слишком уж крепкий табачок попался, никак не привыкну. Я выглянул из дворика и, осмотрев пустынные улицы, забрался в салон машины. Немного поерзал, устраиваясь поудобнее, и снова усмехнулся. Такое со мной произошло впервые. Как правило, я стараюсь не мозолить глаза и работаю сам по себе. Отыскал одиночку, взял все, что нужно, избавился от тела и скинул товар Макару. Получив свое, так же тихо продолжил искать следующего. Но на этот раз система дала сбой, начиная со сделки с Макаром. Во-первых, он взял товар не торгуясь, что само по себе выглядело подозрительно. Во-вторых, ни с того ни с сего принялся допытываться, куда я тела деваю. А затем вдруг порекомендовал эту крепость, рассказав про кочегара. Не, тема-то хорошая, но похоже, здесь было что-то еще. И теперь-то я понимаю, что именно. Макар тот еще хлюст. Не удивлюсь, если он решил совместить приятное с полезным. Наверняка и денег вперед взял за посредничество. За ним не заржавеет. Вот только рискованно это. Чем черт не шутит? Выдохнул я и, выбравшись из салона, направился обратно в кочегарку. «Эй, Митрич, не пальни там сдуру!» «Я тебе русским языком сказал!» «Да погоди ты, не ори как собака!» Я вошел внутрь и прикрыл за собой дверь. «Ты уверен, что это инженер?» «Да пес их знает, чертей этих!» Пожал плечами Митрич. «Может, кто из людей его? Факт остается фактом. Как только они в нашу крепость приехали, у нас уже двое сгинуло». «А дружина что говорит?» «А ничего», — развел руками кочегар. «Может, сами куда ушли? А может, и за стенами случилось чего? Они, знаешь ли, только за безопасность в периметре отвечают. В общем, нет тела, нет дела. Вот прям как у тебя». «Они сейчас на заводе?» «Тип того. Все налаживают что-то». «Ясно», — кивнул я. «Ну ты, если что, печку-то не гаси». «А ты не за меня волнуйся, а за дело свое. А уж мы в долгу не останемся». «Мы это кто?» «Не твоего ума дело», — огрызнулся Митрич. «Все, вали давай, нечего от работы отвлекать». «А у тебя когда следующая смена?» «В следующей жизни у меня смена», — усмехнулся кочегар. «Я живу здесь». «Замечательно», — улыбнулся я. «Ну, бывай, даст Бог, скоро свидимся». «Балабол!» Отмахнулся Митрич и уткнулся в книгу, намекая, что разговор окончен. Я вернулся обратно за руль и снова вставил в рот самокрутку. Тихонько выругался, вспоминая, что и минуты не прошло, как я выбросил окурок и убрал сигарету обратно в портсигар. Некоторое время я так и сидел, в задумчивости барабаня пальцами по рулю. «Ладно», — выдохнул я. «Если что не так, у меня есть где схорониться». Двигатель послушно затарахтел, и я повел машину к ближайшей гостинице. Завтра днем осмотрюсь, с людьми пообщаюсь, а там видно будет, браться за это дело или лучше не рисковать. Очень уж сильно от него подставой пованивает. Ну и руки чешутся, это ведь как-то несправедливо выходит. За каждого измененного девятый отдел носом землю роет. А как дело до людей, так их оно не касается. Нехорошо. Слишком быстро они забыли, сколько дерьма приключилось с тех пор, как объявились эти твари. А вот я помню, порой даже слишком хорошо. Глава первая. Пир. «И в кого ты только такой жадный?» — выкрикнул из прихожей Колян. «Еще брат называется. Мазут ты есть. А по сапатке...» Выглянул из кухни я. «Ну займи, косарь, у тебя же есть, я знаю!» Снова законючил он. «А ты не пробовал на работу устроиться?» «Вообще-то я работаю!» «Нет, Колян, из нас двоих работаю я, а ты анонизмом занимаешься». «У меня стартап!» — парировал брат. «Просто ты тупой и ничего не понимаешь. Вот придет мое время, и ты сам у меня будешь взаймы просить». «Когда уж оно только соизволит», — усмехнулся я. «Ты дашь, косарь, или нет?» «Нет». «Мазут, ответ!» — крикнул брат и поспешил выскочить на площадку, чтобы избежать подзатыльника. «Вот же придурок!» — пробормотал я, глядя на закрытую дверь. «Фрилансер хренов. Лучше бы хоть сторожем каким приткнулся. И наградил же Бог братцем. Врагу не пожелаешь». «Нет. На самом деле я его любил. Но вот эти его закидоны... А все мать виновата. Земля ей пухом. Слишком уж сильно его опекала, всегда ставя брата мне в пример. И это несмотря на то, что он младший. Я-то что? Учился средний, если не сказать и того хуже. Перебивался с двойки на тройку, пока, наконец, страданиями матери и учителей не выпустился. Затем ПТУ, притом лишь бы как бы армия, контракт с дуру еще подписал в надежде на лучшую судьбу. А когда вернулся домой, получил приглашение на работу в органы. И отказался, о чем сейчас иногда даже жалею. Но время такое было, ментом работать западло. Сейчас, в общем-то, тоже не фонтан, но там хотя бы платят хорошо, а работа не бей лежачего. С другой стороны, наверняка я этого не знаю. Везде хорошо, где нас нет. А вот Колян у нас надежда и опора. Не пьет, не курит, как в дневник не заглянешь, сплошные пятерки. Даже в вуз своим умом поступил. Да, на бюджетной основе. И профессию-то модную выбрал. Программист чего-то там. Ну и кому оно нахрен надо в нашем Зажопинске? Сидит вон второй год за монитором, хоть бы копейку в дом принес. Нет, может, я действительно чего не понимаю. Ну, черт возьми, не так-то просто на зарплату автомеханика двоих тянуть. И как объяснить, что я ему добра желаю? А у него только гулянки и бабы на уме. Хотя от последних я бы не отказался. Женской руки в нашем доме сильно не хватает. Вот только некогда мне. Да и не горят они желанием прыгать в объятия чумазого автослесаря, хоть и не самого бедного. Всем сразу бизнесмена подавай, а еще лучше олигарха. Так и живем. В армию ему надо. Там-то он быстро жизнь прохавает. Вот только вуз он закончил с военной кафедрой. Ездил пару раз на сборы, наверняка таких же придурков, как и он сам, и вся недолго. Короче, куда ни кинь, всюду клин. На столе затрезвонил телефон, вырывая меня из размышлений о жизни. У аппарата, двинув ползунок на экране, отозвался я. «Ты где, мать твою, ходишь?» Минуя приветствие, раздался возмущенный вопрос. «Здрасте!» — сарказмом произнес я. «У меня выходной вообще-то». «Какой нахрен выходной? Я тебя уже 40 минут у гаража жду. Ген, ядрёна вошь, мы же договорились!» «Ёпт, точняк. Извини, братан, совсем из башки вылетело». «Дать бы тебе по башке этой!» Впрочем, уже беззлобно отозвался приятель. «Бегом сюда, пока тебе ворота матерными словами не разукрасил!» «Ща буду!» — бросил в трубку я и отключил вызов. Быстро переодевшись, я схватил ключи от машины и выскочил в коридор. Машинально похлопал себя по карманам, убедился, что ничего не забыл, и только затем захлопнул дверь. Галопом, перепрыгивая через 3 ступеньки сразу, я спустился до 3-го этажа, где замер в недоумении. Столько людей в форме я видел разве что у отделения полиции. «Стоять!» Тут же придержал меня ладонью в грудь наш участковый. «Фамилия?» «Заварзин. Ты чего, в глаза долбишься?» — усмехнулся я. «Или у тебя деменция в самом разгаре? Одноклассников уже не помним?» «Тьфу! Брак! Ёпрост! Ты что ли?» «А чего случилось-то?» Я с любопытством заглянул ему через плечо. «Да черт его знает!» — пожал плечами он. «Вроде как убийство». «Иди ты!» Я выпучил глаза от удивления. «А почему вроде?» «Заварзин!» Раздался гневный возглас из квартиры. «Тебе чё делать велено?» «Да я как раз свидетеля опрашиваю!» Крикнул он и, сделав очень серьезное лицо, уставился на меня. Нет, Олежа!» Я выставил руки перед собой. «Давай только без этого дерьма. Меня вообще-то люди ждут». «Ничего, подождут 5 минут», — поморщился он. «Мы быстро, в 2 словах, что видел, что слышал». «Знаю я ваше быстро. Ща». Я выудил из кармана телефон и вызвал приятеля, который уже 2-ю неделю никак не мог попасть ко мне на ремонт. «Алло!» — раздался раздраженный голос из динамика. «Только не говори, что ты не сможешь. Я тебе точно все двери собачьим дерьмом измажу». «Вань, ты скинь ключи соседу. Я как все сделаю, тебя наберу. Не поверишь, меня менты приняли». «Брехло!» — усмехнулся Заварзин. «Помощь нужна?» — поинтересовался Иван. «Да нет, тут ерунда. Как свидетели подтянули. Все сделаю сегодня, не переживай». «Лады, а то я завтра в престольную собирался». «Все, до связи». Бросил я и, отключив вызов, уставился на участкового. «Ну давай, доставай там свои протокольчики». «Кстати, там братан твой в понятые попался», — хмыкнул Олег, вжикнув молнией на папке. «Во, заодно прикройте его на 2 суток, чтоб мозги на место встали». «Все, хорош зубы сушить. Давай по делу». Дальше понеслись стандартные вопросы. Где был со стальки до стальки? Кто может подтвердить, слышал ли чего-нибудь подозрительное? Знаю ли пострадавших и так далее и тому подобное? В общем, как я и предполагал, опрос затянулся минут на 40 вместо положенных 5. Все это под запись и, естественно, подпись. К слову, я действительно ничего не слышал, потому что спал как убитый. Вчера в гараже до 2 часов ночи ковырялся, чтобы с чистой совестью на выходной отвалить. Ну и как назло забыл, что договаривался с утра Ваньке задние суппорта поменять. Дел там немного, если, конечно, шланг легко открутится. А потому сразу наказал взять новые, в случае чего обратно в магазин сдать недолго. Но это ладно, разберемся. А вот у соседей действительно произошло что-то странное. Жили здесь Никитины, молодая семья с матерью. Пацана я знал давно. Он ровесник моему брату. В детстве они вроде даже дружили. А затем между ними какая-то собака пробежала, даже здороваться перестали. Я не лез, потому как дело это не мое. Но по слухам знал, что поцапались они из-за девчонки. По факту это ей бы в рыло дать нужно. Сама с обоими пацанами замутила. Но получилось так, как получилось. Возможно, это был странный выбор. Но Никитин в итоге на этой подруге женился. Притом давненько, как бы не соврать, уже 1,5 года прошло. Парень, он неплохой, работает в магазине бытовой техники. Зарплата там, конечно, с гульки нос, так что о своем жилье можно забыть. А вот супруга ему досталась... Впрочем, исходя из ее поступка, и так ясно, что там за мадам. Частенько домой возвращается за полночь. То в кабаке ее с подругами увидит, то в клубе местном на танцульках. И вроде все у них там чинно и благородно, то есть в изменах замечено не было. Однако из-за этих гулянок в молодой семье периодически возникают скандалы. Что конкретно произошло вчера ночью, сказать не может даже мать, которая и вызвала полицию. Работает она в котельной оператором сутки через 3, хотя вроде как сейчас им графики поменяли, и теперь там сам черт голову сломит, как у них смены распределяются. Однако ночные никуда не делись, и вчерашнюю ночь она провела на работе. А когда вернулась домой, обнаружила огромную кровавую лужу под кухонным столом, после чего и позвонила в полицию. Как сказал Заварзин, такая кровопотеря несовместима с жизнью, вот только тела нигде не было. Подключив логику и дедукцию, он также сделал вывод, что это молодой муж в приступе ревности завалил супругу, после чего скрылся с места преступления, забрав с собой тело пострадавшей с целью от него избавиться. Ну, ей-богу, детективов пересмотрел. В его версии я сильно сомневался, так как знал соседа и был на 200% уверен, что тот на такое не способен. На это Олег посмеялся и сказал, что я хреново разбираюсь в людях. А затем мы распрощались, и я отправился в гараж, который уже давно стал автомастерской. Работы хватало, да так, что продохнуть некогда. По первому времени я еще на заводе работал, тоже слесарил. Но когда у ворот гаража скопился целый автопарк, состоящий в основном из мертвецов, решение заниматься только машинами родилось само по себе. И я не прогадал. Отбой от желающих попасть на прием именно ко мне хватало с запасом. Впору совсем из ямы не вылезать. Я даже ценник несколько раз прибавлял, надеясь отбрить хотя бы часть посетителей. Да где там? Вздыхают, бормочут, но все равно едут. Мой гараж находится недалеко от бывшего завода, где когда-то производились маленькие станочки для школы и ПТУ. Естественно, в 90-е он, как и многие другие, не выдержал перестройки и вскоре сдулся. Какой-то ушлый бизнесмен его выкупил и превратил бывшие цеха в склады. На один из них я и направился. «Здорово, мигранты!» — поприветствовал я хозяев овощного склада. «О, Геннадий!» — широко улыбнулся Шавкат, по национальности узбек, хотя на русском изъяснялся четко, без акцента. «Зачем так говоришь? Какой я тебе эмигрант? Все мы из одной страны вышли». «Да я шучу», — на всякий случай обозначил я. «Мне тут ключи должны были оставить». «Да, заходил человек», — кивнул Шавкат и, заглянув в будку, которая исполняла роль кассы, подхватил со стола небольшую связку. «А еще он тебя редиской обозвал. Что бы это ни значило? Тебе яблок дать?» «Ну их», — отмахнулся я. «Потом, если только. Хочу побыстрее с делами разобраться и на речку свалить. Жарище сегодня. С утра уже на голову давит. Возьму пивка холодного». «Эй, хватит, а?» — возмутился Шавкат. «Зачем душу травишь? Иди уже, редиска!» Ха-ха-ха-ха! Грохнул от смеха я и, позвякивая ключами, перебежал через дорогу. Пораньше закончить не получилось. Как специально, шланги не желали откручиваться ни с одной стороны. И если на суппортах я их нещадно обрезал, то со стороны трубок такой номер не прокатит. Пришлось греть, брызгать ВД-шкой и снова греть. Левая сторона с горем пополам пошла, а вот правая так и не захотела. И чтобы окончательно все не разворочить, пришлось идти на хитрость. Я отпилил трубку у самой гайки, затем в тисках все аккуратно раскрутил и, вернув гайку на место, снова развальцевал трубку. Операцию можно было смело назвать гинекологической, так как подлезть нормально не получалось. А разбирать подвеску было лень. Впрочем, она-то меня изгубила. Ведь проще было освободить место, чем выделываться не пойми как. В общем, когда я закончил, время уже перевалило за 5 часов. На речку ехать расхотелось, а вот побаловать себя холодненьким пивком — нет. На этот случай у меня в углу как раз здесь стоит холодильник. Я выгнал из гаража Ванькину машину и закатил свою. Только после этого открыл банку темного и расслабленно развалился в кресле. Со стороны центра города уже доносилась музыка. Я даже на мгновение задумался, а с чего вдруг? Пока не вспомнил, что сегодня день молодежи. Ну вот и славненько. Вместо речки прогуляюсь на праздник. Нужно только Ваньке позвонить, чтобы он свой тарантас забрал. Заодно и меня до дома подбросит. Выудив телефон, я крепко выругался. Тот-то у меня сегодня день выдался спокойный. Ни разу никто не позвонил. Оказывается, он у меня тупо сел. Пришлось отрывать задницу от кресла, чтобы воткнуть в мобильник провод зарядки. Выждав несколько минут, чтобы в батарейку набежало хоть немного энергии, я нажал клавишу включения. Дождался, когда отыграет тупая стартовая мелодия, а затем с кривой ухмылкой принялся наблюдать за летящими СМС-сообщениями о пропущенных звонках. Естественно, читать я их не стал. И уж тем более каждому перезванивать. Кому надо, те найдут. Меня интересовал только Ванька. Однако не успел я его вызвать, как на экране высветилась надпись входящего звонка. Номер у меня записан не был, но трубку я все равно снял. Мало ли, вдруг кому по знакомству контакт скинули. А лишних клиентов не бывает. «У аппарата...» — бросил привычную фразу я. «Заварзин!» — сухо представился участковый. «Ты чего вне зоны весь день?» «Трубка села», — спокойно ответил я. «А что?» «Теперь уже ничего. Завтра как сможешь в отделение подъехать?» «Фу-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у получится. Ой, да хорош ныть. Тут дел на пару минут. Ага, как с опросом. А без меня никак? Ген, ты дурак, что ли? Не, как хочешь, конечно. Я могу и повесткой вызвать. Да что там такое случилось-то? Я ж тебе все рассказал. То мне, а то следователю. Короче, завтра к 10 в отдел, понял? Утра? Нет, ёб, ночи. Брак, хорош тупить. Ты на праздник идешь? Ага. «Бегу, аж волосы назад!» — с усмешкой произнес Олег. «Мне теперь с бумажками до ночи ковыряться. Кстати, завтра же воскресенье!» — вспомнил я. «И чё? Ну так выходной же!» «Все, давай голову не трахай, завтра в 10 в отделе!» «Вот же!» — пробормотал я и отключил вызов. «Попал так попал!» «Ой, да и пофиг! Буду завтра на вас перегаром дышать!» «Алло, Вань, забирай свой тарантас, готово!» «Ты сам-то на каком говне ездишь?» Тут же вернулся возмущенный ответ. «Только тут такое дело, я уже выжрал немного. Может, ты сам машину к дому подгонишь?» «А ты там не охренел часом?» Пришла моя очередь возмущаться. «Нашел, блин, трезвого водителя. Я уже тоже под пивом». «Принял. Жди. Ща что-нибудь придумаю», — ответил он и отключил звонок. «Ага, в Москву он завтра собрался». Пробормотал я и, сделав большой глоток холодного пива, зажмурился от удовольствия. Плюхнувшись обратно в кресло, я с наслаждением выкурил сигарету. За работой даже не заметил, как провел весь день без табачного дыма. Такое тоже бывает. Хотя в основном только и успеваешь новые пачки вскрывать. Со стороны городского центра уже доносился визгливый голос ведущей, а значит, праздник в самом разгаре. А Ванек что-то не спешит перезванивать. Не удивлюсь, если вообще забыл... Хотя вряд ли. Он не первый день меня знает. Я ведь запру гараж и свалю с ключами. Специально, чтобы заставить его побегать. Зато в следующий раз будет умнее. Допив пива, я так и не дождался звонка. Смял банку, лихо забросил ее в ведро на манер баскетбольного мяча. Даже подпрыгнул немного. Настроение было хорошее. Не смущал даже опаздывающий клиент. Но я уже принял решение его проучить, а потому без зазрения совести закрыл ворота и вставил в проушенный навесной замок. «Черт! Труба!» — выругался я и снова распахнул створку. Не успел я снять телефон с зарядки, как он затрезвонил прямо в руке. «У аппарата?» — отозвался я. «Ты еще там?» — прозвучал суетливый голос Ивана. «Ближайшие 2 минуты», — ответил я. «Блин, побудь еще, ща мы примчим!» «Мы?» «Ну а кто?» — раздраженно бросил он и положил трубку. «Ой, не больно-то и хотелось с тобой общаться», — поморщился я, сунув телефон в карман. Чтобы время не шло даром, я выудил из холодильника еще одну банку пива, а затем с кривой ухмылкой все-таки закрыл гараж. Неспешной походкой я направился к дому. Пока дойду, пока отмоюсь, переоденусь, как раз успею к салюту. А больше там на площади делать особо и нечего. Ну, может, знакомых кого встречу. Постоим, языками почешем. Мимо пролетела старенькая девятка и почти тут же засвистела тормозами. «Ёпт, Гена!» — раздался крик за спиной. «Ну какого хрена, а? Я ж сказал, что лечу!» Я молча остановился и продемонстрировал ключи от машины на вытянутой руке. Даже позвякал ими, для порядка. Ванек подбежал, но в тот момент, когда собирался их схватить, я резко убрал руку. «Очень смешно!» — поморщился он. «С тебя пятак!» — совершенно серьезно заявил я. «А, точняк!» — он прихлопнул себя ладонью по лбу. «А можно переводом?» «Лучше наличкой!» — покачал головой я. «Хочу на праздник сходить, а по банкоматам скакать лень». «Могу подбросить!» — предложил приятель. «А давай!» — не стал отказываться я. Выбравшись из душа, я насухо вытерся и осмотрел себя в зеркало. Колян дома даже не появлялся. По крайней мере, в его комнате ничего не изменилось. Но это ничего. Поймаю его на площади. Может, даже немного нервы помотаю, чтобы жизнь медом не казалась. Напялив джинсы, я недовольно поморщился от того, как сильно они стесняли движение. Отвык я от нормальной одежды. А выходить в люди в спортивках, ну, как-то даже неприлично. В качестве верха, как порядочный человек, натянул белую футболку. Сунул ноги в кроссовки, подхватил джинсовку и выскочил в подъезд. Проходя мимо двери, где сегодня толпились полицейские, я на секунду остановился. Вере Николаевне сейчас точно не до веселья. Бедная женщина. И все же, что у них там стряслось? С чего вдруг молодожены поножовщину устроили? Ладно, завтра с утра у Заварзина поинтересуюсь. Выскочив на улицу, я свернул к центру, оттуда уже доносилась громкая музыка. Судя по неровному пению, там сейчас кто-то выступал, скорее всего, местечковые группы. А может, и из области кого-нибудь привезли. Я бросил взгляд на часы и ускорил шаг. Стрелки перевалили за 10 вечера. На улице уже начинало смеркаться, а значит, салют запустят с минуты на минуту. Внимание привлекла молодежь, которая терлась в тени подворотни. Как-то странно они себя вели, неестественно. Впрочем, я не стал заострять на них внимание, решив, что они просто под кайфом. Так вскользь убедился, что среди них нет Коляна, и тут же выбросил их из головы. Но вскоре на глаза попалась еще одна компашка, как 2 капли воды, похожие на предыдущую. Рваные дерганые движения, будто они готовы вот-вот ринуться в атаку. Интересно, чего они такого нажрались, что их так жестко штырит? Еще и смотрят так, словно я им денег должен. На всякий случай я зажал в руке зажигалку, чтобы удар вышел потяжелее, если того потребует ситуация. Кто их, наркоманов, знает, что там в их обсаженных мозгах происходит? Может, эта самая Дашка, жена Никитина-младшего, как раз в подобном состоянии вчера и вернулась, а там слово за слово кулаком по столу за нож и схватилась. Под наркотой люди не такое дерьмо творят. Правда, не совсем понятно, куда тело пропало. Санек хоть и щуплый, но все же мужик, и вряд ли она одна, смогла бы его вынести, еще и по лестнице спустить. Не исключено, что помог кто-то, и эта версия произошедшего нравилась мне больше той, что выдвигал Заварзин. Впрочем, не мое это дело, пусть менты разбираются. Вот же странно, вроде уже полиция, а мы их все равно ментами зовем. Мысли прервал громкий хлопок, который заставил меня недовольно поморщиться. Все-таки опоздал на салют. Нефиг было в душ лезть, мог бы просто умыться. Ведь не на свидание пошел. Ну, теперь уже поздно переживать. Задрав голову, я смотрел на то, как красиво раскрывается разноцветная шапка салюта. Недалеко от меня замерла парочка, которая шла со стороны площади. Видимо, уже устали от громкой музыки. А что до салюта, так его и здесь видно не хуже. Зато никто перегаром в затылок не дышит и не толкается. Хлоп! И в небо устремился второй росчерк, который вскоре рассыпался искрящимся дождем. На площади зазвучала помпезная музыка, а я похлопал себя по карману в поисках сигарет. И в этот момент краем глаза заметил какое-то нездоровое движение. Сфокусировав на нем взгляд, я даже пачку из рук выронил. Подростки, что прятались в тени, выбрались наружу. Двое крепких парней сейчас подкрадывались к парочке влюбленных, которые, задрав головы, наблюдали за тем, как раскрывается третий залп. На всякий случай я обернулся и тут же резко отскочил, потому как обнаружил еще двоих у себя за спиной. «Осторожно!» — крикнул влюбленным я и, больше не говоря ни слова, атаковал ближайшего ко мне ушлепка. А принимали они, похоже, какой-то озверин, потому как мой удар, прилетевший точно в челюсть подростку, не причинил ему никакого вреда. Получив по щам, он бросился на меня и моментально свалил с ног. Я едва успел подставить руку ему под шею, и только это меня спасло. Зубы клацнули у самого моего носа, и если бы можно было отпрянуть, я бы обязательно это сделал. Но, увы, позади находился асфальт, о который я знатно приложился затылком. Собственно, по этой причине слегка поплыл. И подпустил упоротого подростка так близко. Но шоковое состояние быстро развеяло адреналин, и я, высвободив левую руку, впечатал кулак в оскаленную рожу кретина. На этот раз все прошло как нельзя лучше. Придурка смело с меня, будто я его ломом приложил. Он зашипел, будто разъяренная кошка, и схватился за скулу, на которой я успел заметить ярко-красный след, словно от ожога. Однако парень не спешил оставлять меня в покое. Он слегка присел, будто хищник, и снова оскалил зубы. «Ну давай, щегол!» — поманил его я. «Иди, я тебе еще разок всеку!» Почувствовав движение за спиной, я каким-то чудом увернулся от захвата и быстро метнулся к зданию, чтобы больше никого не пускать в тыл. А на меня перли уже трое, и это был серьезный перевес. Но самое страшное творилось неподалеку. Парочку, любовавшуюся салютом, мое предупреждение не спасло. Они лежали на тротуаре в неестественной позе, а над ними склонились те двое, что секунду назад подкрадывались к ним сзади. И не просто склонились, они вгрызались им в глотки. Все вокруг было залито кровью, а мой взгляд почему-то завис на ноге пацана, которая синхронно дергалась с чавканьем подростка, грызущего его гортань. Нужно ли говорить, что я оцепенел от этой картины? Сердце бешено билось, отдаваясь громким стукам в висках, а затем из глаз брызнули искры от пропущенного удара в ухо.